«После занятий собираемся здесь же, на тренировочном поле», — продолжил Казуки, его голос стал чуть громче. «Устроите спарринги, один на один, только тайдзюцу, никакой чакры, никакого оружия». Его глаза сверкнули с особой, пугающей интенсивностью. «Ваша цель – не просто повалить противника. Ваша цель – вывести его из строя. Быстро, решительно, без колебаний». Поле замерло. Без колебаний. Детям, которым только 6 лет, открыто говорили о необходимости подавить естественное человеческое нежелание причинять боль. «Почему?» – пискнул кто-то из задних рядов. Взгляд Казуки метнулся к источнику звука, мальчику с испуганным лицом. «Потому что на миссии у вас не будет времени на раздумья. Потому что враг не будет колебаться, убивая вас. Мы должны ускорить процесс обучения. Вы должны усвоить самое главное правило шиноби кровавого тумана. Победа любой ценой. Даже ценой товарища. Сегодня – учебная схватка. Завтра – это может быть реальная жизнь». Он говорил без злобы, просто как о факте, как о законе природы в этом мире. Холодный, безжалостный реализм Киригакури. После занятий атмосфера на тренировочном поле была наэлектризованной. Дети собирались небольшими группами, перешептывались, нервно поглядывая на Казуки, который стоял чуть в стороне с непроницаемым лицом. Поле было простым. Вытоптанная земля, несколько деревянных столбов, туман, приползающий с моря и делающий воздух колючим и влажным. Первая пара. Голос Казуки разрезал напряжение. Он назвал два имени. Вышли мальчик и девочка. Оба выглядели бледными, но старались держать себя уверенно. Они заняли позиции в одном из вытоптанных кругов, неуклюже поклонились друг другу, как нас учили. Начали. Спарринг был неловким. Дети помнили базовые стойки, но их движения были скованными, неуверенными. Они пытались блокировать удары, которые не несли особой силы. Толкались, боролись, стараясь повалить друг друга. Зрители, остальные дети, наблюдали с затаенным дыханием. Мальчик, казавшийся чуть крупнее, сумел провести подсечку. Девочка упала, тяжело дыша, и, опираясь на руки, поднялась на колени. Она выглядела побежденной, но не сломленной, просто на пределе. Мальчик стоял над ней, тяжело дыша, его грудь вздымалась. Он смотрел на нее, и на его лице читалось колебание, сомнение. Победа была очевидна, но добивать, причинять боль кому-то, кто уже проиграл. Он нерешительно поднял руку. «Стой!» Голос Казуки ударил, как плеть, резкий, злой. «Что ты делаешь? Почему остановился?» Мальчик вздрогнул, обернулся на учителя. «Она выведена из строя», — орал Казуки, делая несколько шагов вперед. Его спокойствие исчезло, осталась только холодная ярость, но не добита. «Ты оставил ей шанс, шанс подняться и ударить тебя в спину. Враг не будет ждать, пока ты передумаешь». Он почти кричал. «Оглуши ее, сломай ей что-нибудь, сделай так, чтобы она не смогла продолжить. Сейчас же». Лицо мальчика исказилось. Под взглядом учителя, под взглядами всех одноклассников, под тяжестью этих слов, что-то сломалось в нем. Исчезло колебание, появилось животное напряжение. Он поднял руку снова, уже не нерешительно. Удар, быстрый, сильный для ребенка, в солнечное сплетение. Девочка вскрикнула, согнулась пополам и безвольно упала на землю, задыхаясь. Она не двигалась. «Достаточно», — ровно сказал Казуки. Напряжение спало так же внезапно, как возникло. «Унесите ее». Следующая пара. Уносили девочку двое одноклассников. Их лица были бледными. Атмосфера изменилась. Исчезла детская неловкость. Появилась жесткость. Урок был усвоен. Колебание — смерть. Последующие спарринги были разными. Некоторые проходили быстро и решительно. Дети, возможно, уже усвоившие урок от родителей или просто более предрасположенные к этому. Другие были хаотичными, полными взаимных ударов, криков и слез. Учитель Казуки комментировал жестко, не стесняясь в выражениях, критикуя ошибки, хваля за решительность. «Я наблюдал за каждым боем, оценивал движение, скорость, силу, реакцию на боль и давление, отмечал слабые места, анализировал, кто из одноклассников будет легкой целью, кто проблемой, а кто будет интересным. Забу задрался с кем-то из обычных учеников, бой был быстрым, почти бесшумным. Забуза не показывал колебаний, его движения были точными и эффективными. Он не калечил без нужды, но и не останавливался, пока противник не был полностью выведен из строя. Удар локтем в живот, затем быстрый захват, лишающий воздуха, до потери сознания. Чисто, эффективно. Он понимает. «Моя очередь, Акио». Прозвучало мое имя. против. Ямазаки Кинджи. Кинджи, мальчик чуть крупнее меня, довольно самоуверенный, из тех, кто любит толкаться на переменах. Он вышел вперед с легкой ухмылкой. Он явно считал меня легкой мишенью, тихий, невысокий, не выделяющийся. Хорошо, я занял свою позицию в круге. Поклонился, чисто формальность. Взгляд на Кинджи, оценивающий. Его стойка, стандартная, но чуть расслабленная. Передвигается тяжело. Удары, скорее всего, сильные, но медленные. Начали. Он ринулся вперед первым, размахивая кулаками. Прямолинейно. Примитивно. Я не стал блокировать его удар. Вместо этого я использовал скорости рефлексы, наработанные долгими ночными часами. Ушел с линии атаки с минимальным движением, скользнув в сторону. Кинджи промахнулся, его инерция понесла его вперед. Мой удар был мгновенным, не сильным, но идеально точным. Лоу-кик в боковую часть колена. Не чтобы сломать, но чтобы подкосить, вызвать резкую, лишающую опоры боль. Кинджи взвыл и упал на одно колено, схватившись за ногу. Его ухмылка слетела, сменившись гримасой боли и шока. Он поднял на меня глаза, в них читалось непонимание. Я не остановился, не было ни малейшего колебания, никакого сочувствия, только холодный расчет. Противник выведен из равновесия, уязвим. Следующее движение, добивание, быстро. Я шагнул ближе и нанес второй удар, короткий, резкий, четко в солнечное сплетение. Использовал не всю силу, но достаточно, чтобы выключить его. Кинджи охнул, согнулся и повалился вперед лицом в землю. Он не двигался. Весь бой занял секунды, возможно, чуть больше. Никакой борьбы, никаких неуклюжих толчков. Только быстрое движение, точный удар, вызвавший боль, и мгновенное добивание, лишившее сознания. Эффективно, чисто. На поле воцарилась тишина. Дети смотрели то на лежащего Кинджи, то на меня, на моем лице. Я постарался изобразить лишь легкую озабоченность, как ребенок, который не до конца понял, что произошло, но видит результат. Ни триумф, ни страх, просто констатация. Учитель Казуки смотрел на меня, его взгляд был нечитаемым. Он ничего не сказал сразу, просто стоял, осматривая сцену. Затем, медленно, кивнул, не одобрительно, а как будто отметил что-то для себя. «Достаточно», — наконец произнес он ровным голосом, тем самым, без эмоций. «Унесите его». Следующая пара. Я отошел в сторону, возвращаясь на свое место среди наблюдателей. На меня смотрели, кто-то с испугом, кто-то с удивлением, кто-то, как Забуза, с тем же оценивающим, нечитаемым выражением. Они увидели не просто победу, они увидели эффективность, отсутствие колебаний. Слова Казуки о том, что нужно добивать, эхом отдавались в голове. Для меня они не были шоком, они были подтверждением того, что этот мир и я говорим на одном языке. Я был готов, это был первый спарринг, первая настоящая проверка. Я прошел ее, чисто. Путь убийцы в кровавом тумане требовал решимости, и у меня ее было в избытке. Глава 8. Цена бесстрашия. Утро после первых спаррингов было наполнено непривычной тишиной. На лицах одноклассников, обычно оживленных или просто уставших, читались напряжение и отголоски вчерашнего шока. Разбитые губы, синяки, хромота, физические следы боев были очевидны, но более заметны были следы психологические, потухшие взгляды тех, кто столкнулся с болью и унижением поражения, настороженность тех, кто впервые причинил эту боль, страх в глазах почти всех, и взгляды, направленные на нескольких человек, тех, кто показал себя вчера иначе, тех, кто не колебался. Я ощущал эти взгляды на себе, на завтраке в столовой академии, на пути в класс, во время лекций, немой интерес, смешанный с осторожностью, избегание, или, наоборот, попытки задеть. Эй, Акио, сильно вчера досталось Кинджи, да, негромко бросил кто-то, проходя мимо, голос был с примесью нервного смешка, я лишь чуть кивнул, не поворачивая головы, продолжая сосредоточенно листать учебник. Пусть думают, что это случайность или просто удачный день, или пусть боятся, мне все равно. Я анализировал их реакции, страх, попытка бравады, любопытство. Полезно. Это показывало, кто как воспринял вчерашний урок учителя Казуки. В другом конце академии, в учительской, учитель Казуки сидел за своим столом, просматривая записи, имена учеников, их результаты в базовых тестах и краткие пометки по вчерашним спаррингам. Рядом с несколькими именами стоял знак вопроса, рядом с другими, короткое слово, колебался. Его взгляд остановился на имени Акио. пометка, решителен, точен, никаких колебаний, непонятно, рядом с именем Мамачи Забуза, схожее, эффективен, быстр, целенаправлен, непонятно, подумал Казуки, отпивая горький чай, это Такио, сын Чоунина, торговка, никакого наследия, никаких данных о врожденных талантах, на первый взгляд обычный, старательный ребенок, может, чуть более сосредоточенный, чем другие, но в спарринге, ни тени страха, ни малейшего замешательства, когда противник упал, просто завершение задачи, как будто он делал это всю жизнь, в кровавом тумане такие дети, либо подарок, либо проблема, пока рано судить, но за ним стоит наблюдать, и за Забузой тоже, эти двое уже сейчас выделяются, есть в них что-то хищное, на крыше академии, Мамачи Забуза сидел на краю крыши, глядя на серый туман, наползающий на деревню, его взгляд был холодным и отстраненным, вчерашние спарринги большинство, жалкое зрелище, нервозность, неуклюжесть, страх боли и колебания, они не понимали, академия, это не место для игр в шиноби, это сортировка, отбор, кто выживет, а кто сломается, Акио, он вспомнил бой этого мальчишки, не показательный, не красивый, но быстрый, и эффективный, удар в колено, и сразу, без паузы, второй, завершающий. Никаких лишних движений, никаких эмоций на лице, кроме видимой детской сосредоточенности. Он не колебался, это было главное. Он не просто дрался, он выключал противника, хладнокровно, как взрослый. Интересно, еще один, Забуза не чувствовал угрозы. Пока, только интерес, этот Акио не был похож на остальных. В нем чувствовалось нечто иное, не клановая гордость, не врожденная свирепость. Что-то холодное и целенаправленное, надо будет за ним понаблюдать. Сила уважает силу, а эффективность уважает эффективность. Этот мальчишка показал и то, и другое, пусть и в зачаточном виде. В классе несколько одноклассников тоже размышляли о вчерашнем. Мальчик, который колебался и получил нагоняй от учителя. Я не смог, я испугался. Учитель прав, враг не остановится. Но как он смог, как Акио смог так сразу? Он какой-то не такой. Пугает. В его глазах был страх и легкая растерянность. Девочка из клана Хазуки. Это Такио. Его движения были чистыми. Никакой лишней силы, только скорость и точность. И он не дрогнул. Не как другие. Кажется, в этом классе будет интереснее, чем я думала. Нужно стать сильнее. Ее взгляд был сосредоточенным, анализирующим. Мальчик, который считал себя сильным. Мне повезло, что я не дрался с Акио вчера. У него просто получилось. Но в следующий раз, я покажу, что сильнее. В его глазах была смесь злости и решимости. День шел своим чередом, уроки, тренировки. Но атмосфера академии изменилась. Урок Казуки о необходимости добивать витал в воздухе. Дети смотрели друг на друга по-другому. Соперничество стало острее, проявились скрытые страхи и амбиции. Прошло еще несколько недель, спарринги стали регулярными. Учитель Казуки поощрял жесткость. Колебания по-прежнему наказывались, не физически, а резким словом учителя, показывающим твое несоответствие пути шиноби. Я продолжал показывать себя сдержанно эффективным, побеждал быстро и чисто, без лишней жестокости, но и без малейшей паузы. Мои действия говорили сами за себя, я понимал правила. Однажды, солнечным, редкость для Киригакури, утром, вместо обычных занятий, нас вывели на отдаленный тренировочный полигон за пределами основных зданий академии. Там уже стояли несколько других учителей и чоунинов, их лица были каменными, и несколько связанных фигур, сидящих на земле у столбов, заключенные. Их лица были скрыты под грубыми мешками, но по их поникшим позам было ясно, они сломлены. Класс замер, напряжение было осязаемым. Это было не тренировочное поле, это была сцена. Учитель Казуки вышел вперед, его взгляд, обводящий ряды учеников, был тяжелым. «Вы учитесь быть шиноби», начал он ровным, лишенным эмоций голосом, который, тем не менее, разносился по полигону. «Шиноби Киригакури – это инструменты деревни, острое оружие, а оружие должно быть готово проливать кровь, когда это нужно», он указал на заключенных. «Эти люди – предатели, враги деревни, их приговор – смерть». Дети слушали, многие с бледными лицами, не в силах отвести взгляд от связанных фигур. «Ваша тренировка не будет полной, пока вы не преодолеете главное препятствие, нерешительность перед тем, чтобы отнять жизнь», продолжал Казуки. Его слова были как удары. Сегодня несколько из вас пройдут финальное испытание базового уровня. Испытание на готовность стать настоящими инструментами деревни. Он сделал паузу, осматривая ряды. Его взгляд задержался на нескольких лицах. На Забузе, на мне, на еще двух или трех учениках, которые в спаррингах или на тренировках проявляли особую решимость или хладнокровие. Мамачи Забуза, Акио, Хазуки Суигицу, назвал он несколько имен, и двое из третьего ряда, Хару и Инари, выйти вперед, в общей сложности, пятеро, пять детей из нескольких десятков. Мы вышли вперед, чувствуя на себе взгляды всех остальных. Я чувствовал их страх, их облегчение от того, что выбрали не их, их зависть, амбиции. Они выбрали тех, кто не колебался. Как я и предполагал, это был логичный шаг для кровавого тумана. Мы встали перед заключенными. Казуки продолжил. Вам будет выдан кунай. Ваша задача – привести приговор в исполнение. На глазах у своих товарищей, без малейших колебаний, он посмотрел на остальных учеников, которые остались стоять позади. Для остальных – это урок. Урок о том, каков путь шиноби на самом деле. Урок о том, что ждет каждого из вас, кто хочет идти до конца. Один из чоунинов подошел, протягивая кунай. Обычные, стандартные. Я взял свой. Вес в руке ощущался привычно. Никаких мыслей, только задача. Цель ясна, метод ясен. Первым шел Забуза. Он взял кунай, подошел к одному из заключенных. Ни слова, ни тени эмоций на лице. Движение было быстрым, точным, отработанным. Кунай вошел глубоко, без колебаний. Двое других выбранных учеников, один справился сразу, хоть и с бледным лицом. Второй замешкался на мгновение, его рука дрогнула, но под тяжелым взглядом учителя он все же нанес удар. Затем, мой заключенный сидел, сгорбившись, мешок на голове едва заметно подрагивал. Я подошел. Расстояние, один шаг, никаких эмоций, только осознание процесса. Поднять кунай, выбрать точку, вдох, движение. Мой удар был таким же чистым и эффективным, как и в спарринге. Не было лишней силы, не было эмоций, не было сомнений, просто работа. И в тот миг, когда кунай вошел в плоть, внутри что-то распахнулось с грохотом, знакомым по лесу за домом. Ни ужас, ни сожаление, всплеск, чистый, острый, почти невыносимый восторг. Волна горячей, животной радости прокатилась по телу, от кончиков пальцев, сжимающих рукоять, до самой глубины сознания. Это было оно, то самое чувство, подтверждение. Я, не Акио, я, хищник, я, тот, кто есть на самом деле, и этот мир принимает меня. И тогда, в самый пик этого внутреннего неистовства, я услышал его, голос, мой голос, тот, старый, да, чувствуешь, наша стихия, мы вернулись. Я отошел, держа кунай в руке, лезвие было влажным и теплым, внутренний экстаз утих, но эхо голоса все еще дрожало в сознании, оставив после себя холодное, кристально чистое удовлетворение. Я посмотрел на других избранных, на Забузу, который уже стоял, вытирая свой кунай, на остальных, чьи лица были белее тумана, на Казуки, его взгляд был все так же нечитаем, но в нем больше не было поиска, была констатация факта. «Испытание окончено», — сказал Казуки, его голос снова стал ровным. «Чоунины, уберите». Он повернулся к остальным ученикам. «Вы увидели, это не игры, это реальность. Если вы не готовы к этому, уходите сейчас. Дальше будет только сложнее». Он отпустил нас. Обратный путь в академию был почти бесшумным. Дети шли, глядя под ноги, избегая смотреть друг на друга. Атмосфера изменилась бесповоротно. Наивность, если она еще оставалась у кого-то, была вырвана с корнем. Я шел среди них, ощущая вес куная в подсумке на поясе. Внутри – спокойствие, удовлетворение от пройденного этапа. Никакого ужаса, никакого раскаяния. Это мой мир. Мир, который не лжет о своей природе. Мир, где моя сущность – не ошибка, а преимущество. Урок крови был усвоен. Для них, для меня это было просто первое применение навыка в новом мире. Цена бесстрашия была высока. Но только те, кто мог ее заплатить, становились настоящими инструментами. Дорогие читатели, спасибо, что заглянули в мой новый фанфик. Эта история, особенная для меня, мрачная, глубокая, реалистичного развития. Главный герой, не идеал, не герой с обложки. Он опасен, умен и скрывает свою настоящую суть. Надеюсь, вам интересно наблюдать за тем, как он растет, меняется, и как постепенно раскрывается мир Наруто с новой, темной стороны. Если вам понравился сюжет, атмосфера или стиль, поставьте лайк, Это поможет продвинуть историю и даст мне понять, что я двигаюсь в верном направлении. А если есть мысли, догадки, критика или просто желание пообщаться, обязательно оставьте комментарий. Я читаю все и очень ценю обратную связь. Ваши слова вдохновляют двигаться дальше и делать главы еще сильнее. Спасибо за внимание, и до встречи в следующей главе. Глава 9. Меч как подарок. Несколько дней после испытания прошли в плотной, почти осязаемой тишине. Взгляды одноклассников, которые раньше были просто настороженными или любопытными, теперь были наполнены страхом, уважением или откровенным избеганием. Учителя вели себя как обычно, сурово, методично, но в их глазах тоже читалась оценка. Они знали, кто способен, кто нет. Атмосфера в академии изменилась бесповоротно. Возвращение отца домой стало резким контрастом с этой новой реальностью. Мать ждала его у двери, ее обычно живое лицо было стянуто напряжением. Я сидел на веранде, притворяясь, что читаю, но внимательно слушал шум улицы. Каждый шаг, каждый голос. И вот, знакомая поступь. Мать выдохнула и бросилась к двери. Я встал. Кагетара выглядел уставшим. Темные круги под глазами, жесткие линии вокруг рта. Его броня была поцарапана, плащ запылен. Но в его глазах светилось облегчение и легкая гордость. Он вернулся. И, судя по увесистому свертку, который нес один из сопровождавших его чуунинов, миссия прошла успешно. Кагетара. Мама бросилась ему на шею, прижимаясь изо всех сил. В ее голосе звучало столько накопленной тревоги, столько страха за эти недели, что я почти почувствовал отголосок чего-то человеческого. Юме, его голос был низким, хриплым. Он обнял ее крепко, уткнувшись лицом в ее волосы. На мгновение они забыли обо всем, кроме того, что он вернулся живым. Я подошел ближе, изображая счастливого, соскучившегося ребенка. «Папа, ты приехал». Кагетара отпустил мать и присел на корточки, чтобы обнять меня. Его объятие было сильным, пахло туманом, сталью и кровью, недавней, но это было привычно. «Акио, вырос-то как?» Он улыбнулся, и усталость на мгновение отступила. «Ждал меня, сынок?» Я кивнул, глядя ему прямо в глаза. В этот момент моя маска была безупречна, чистая детская радость. «Очень ждал, папа, ты долго был?» Отец встал, похлопал меня по плечу. Чуунин, сопровождавший его, передал матери сверток с деньгами и откланялся. Кагетара прошел в дом, скидывая снаряжение. Мама суетилась вокруг, предлагая еду, горячую воду. Вечером, когда он поел и немного отдохнул, мы сидели на веранде. Звуки вечернего киригакури, далекие шаги дозоров, крики ночных птиц, вездесущий шум ветра в деревьях. Отец выглядел спокойнее, но все еще задумчивым. «Миссия была напряженной», — сказал он, глядя в туман. Мама сидела рядом, держа его за руку. В такие моменты они казались не шиноби и торговкой, а просто мужчиной и женщиной, которые пережили разлуку и опасность. «Слава богам, что ты вернулся целым», — прошептала мама, прижимаясь к нему. Кагетара повернулся к нам, в его глазах появился теплый блеск, но успешный. «Заработал неплохо, можно себе кое-что позволить». Он посмотрел на меня. «Акио, как твои дела в академии?» «Учителя хвалит, учителя говорят, что я старательный», — ответил я, выбирая слова осторожно. «Недавнее испытание не обсуждалось открыто дома. Это было нечто, что происходило там, в академии. Мама явно знала, что тренировки жесткие, но, возможно, не представляла насколько. Я чувствовал ее фоновую тревогу, связанную с моим обучением. «Старательный, это хорошо», — кивнул отец. «Он ценил усердие. Твоя мать говорит, ты увлечен, хочешь стать сильным». Он улыбнулся. «Раз миссия прошла успешно, я хочу сделать тебе подарок, хороший. Скажи, что ты хочешь, Акио». Вот он, момент. Я ждал его. В голове уже был готов план, как сформулировать просьбу. Я посмотрел на отца, потом на маму. Сделал взгляд чуть более серьезным, чем обычно, но без вызова. «Папа, мама», — начал я, стараясь, чтобы голос звучал искренне. «Я знаю, что это, наверное, рано, но...» Я сделал паузу, изображая легкое колебание. «Я хочу настоящий меч». Наступила тишина, тяжелая. Мама резко отвела взгляд от отца ко мне. Ее глаза широко распахнулись. На лице Кагетары тоже читалось удивление. «Меч, для шестилетнего ребенка, это был инструмент шиноби, настоящий, опасный, это не кунай для тренировок». «Меч?» – переспросил отец, его тон был ровным, но в нем уже не было легкости. Это серьезно, Акио, не игрушка. Я знаю, папа. Я постарался, чтобы в моем голосе прозвучала вся моя детская серьезность и стремление. Я видел, как старшие ученики тренируются с мячами. И в библиотеке Академии там есть свитки про фехтование. Это очень важно для шиноби, я понял. Особенно для шиноби с малым запасом чакры, который должен компенсировать его физической силой и точностью. Я хочу учиться, настоящему. Я не буду им баловаться. Я буду тренироваться, упорно. Ты сможешь меня учить, когда будешь дома. Я посмотрел на него взглядом, полным надежды и решимости, которую, я знал, он ценил. Мама наконец обрела голос. В нем звучала открытая тревога. Меч, Акио, нет, это опасно. Ты можешь пораниться. Это слишком рано. Она придвинулась ближе, почти умоляюще глядя на отца. Кагетера, он еще маленький. Пусть учится основам. Меч это уже. Ее голос дрогнул. Она видела в мече не просто инструмент, а шаг к настоящей опасности, к тем миссиям, с которых ее муж мог не вернуться. Юме. Кагетера поднял руку, успокаивая ее, но сам он выглядел задумчивым. Он смотрел на меня, оценивая. Моя просьба не была капризом. В ней чувствовалась серьезность. Та самая, которую он, как шиноби, понимал и, возможно, ценил. «Я буду очень осторожен, мама, обещаю», — быстро добавил я, обращаясь к ней. «Я буду тренироваться только там, где безопасно, и только с папой. Я хочу стать сильным, по-настоящему сильным». Я старался, чтобы в моем голосе звучала искренность, смешанная с желанием успокоить ее. Отец смотрел то на меня, то на маму. Конфликт был очевиден. Ее страх против моей целеустремленности и его отцовской гордости за эту целеустремленность. Он вздохнул, провел рукой по лицу. «Меч — это большая ответственность, Акио», — сказал он наконец, обращаясь ко мне, но явно взвешивая свои слова и для матери. «Это не игрушка, это оружие, и его нужно уважать». Он посмотрел на маму. «Юме, я понимаю твои опасения, но если он хочет учиться, серьезно, может быть лучше, чтобы он учился обращаться с оружием под моим присмотром, чем потом, где-то еще, без присмотра». Мама сжала губы, ее взгляд метался между нами. Страх за меня боролся с ее доверием к отцу и, возможно, с осознанием того, что путь шиноби действительно требует таких навыков. «Но он такой маленький», — прошептала она. «Он сын шиноби», — твердо, но мягко ответил отец. В его голосе прозвучала вся суровая реальность их жизни, и он пошел в академию. Рано или поздно ему придется взять в руки настоящее оружие. Может быть, пусть это будет сейчас, и пусть я покажу ему, как это делать правильно. Он снова посмотрел на меня. В его глазах была смесь оценки и решения. «Хорошо, Акио, я куплю тебе меч, как подарок, но с одним условием. Ты никогда, никогда не будешь использовать его без моего разрешения, и тренироваться будешь только там, где я скажу, или со мной. Договорились?» Мое сердце, или то, что было его функциональным эквивалентом, на мгновение сжалось от торжества. Я сдержал мгновенную реакцию, вместо этого широко, но не наигранно улыбнулся. «Договорились, папа. Спасибо, спасибо большое». В моем голосе звучала искренняя детская радость от полученного разрешения. Я посмотрел на маму. «Спасибо, мама». Мама все еще выглядела бледной, но она кивнула, ее плечи чуть опустились. Она проиграла этот бой, но приняла решение мужа. Ее любовь и страх за меня оставались, но она доверилась ему. Отец легко вздохнул, в его взгляде появилась усталая улыбка. «Хорошо, завтра сходим в оружейную лавку. Выберем что-нибудь подходящее для начала. Небольшой, учебный». Я кивнул, уже планируя в голове, какую оружейную лавку стоит посетить, на что обратить внимание при выборе, и как начать адаптировать базовые стойки из библиотеки под настоящее лезвие. Вечер продолжался. Разговоры текли уже легче. О том, как прошла миссия отца, о делах в лавке у мамы, о моих успехах в академии. Я сидел между ними, изображая счастливого сына, получившего обещание заветного подарка. Слушал их разговоры, наблюдал за их взаимодействием. Они были живыми. Их страхи, их любовь, их усталость, их надежды, все это было настоящим. И все это было ресурсом. Ресурсом, который позволял мне получить инструменты для достижения моих целей. Меч. Теперь у меня будет меч. Цена бесстрашия требовала новых инструментов. И я был готов их получить. Глава 10. Новые инструменты семейной тени. Утро после разговора с отцом было наполнено необычным предвкушением. Ни детским нетерпением перед игрушкой, а холодным расчетом перед получением нового, жизненно важного инструмента – меч. Следующий шаг в моем плане. Мы с отцом отправились в оружейную лавку ближе к полудню. Киригакури предлагала широкий выбор оружия, и магазины были важной частью экономики деревни. Лавка, куда мы пришли, была небольшой, но забитой до отказа. На стенах висели катаны, вакидзаси, танта. На прилавках лежали кунаи, сюрикены разных размеров, дымовые шашки, печати. Запах металла, масла для чистки и дерева наполнял воздух. Продавец, пожилой шиноби с сильными, узловатыми руками, смерил нас взглядом. «Кагетера, и это твой?» – спросил он, кивнув на меня. В его голосе не было любопытства, только деловитость. «Мой сын, Акио, ищет первый меч», – ответил отец, положив руку мне на плечо. Продавец кивнул, его взгляд задержался на мне чуть дольше, возможно, оценивая потенциал, или просто удивляясь возрасту. «Рано начинаете, но похвально». Он повел нас к отдельному стенду, где висели мечи поменьше, для детей, учебные. Лезвие не такое острое, как у боевых, но сталь хорошая, сбалансированы неплохо. Я смотрел на мечи. Разные размеры, разный изгиб клинка, разная отделка рукояти. Внешне я изображал детский восторг, но внутри вел тщательный анализ. Вес, баланс, длина, как он ляжет в руку, как будет вести себя в движении, которое я тренировал палкой. Потрогай, почувствуй его, предложил отец, заметив мою сосредоточенность. Осторожно, как нас учили обращаться с оружием в академии, я взял один из мечей, небольшая катана, подходящая по размеру шестилетнему ребенку. Рукоять была обтянута кожей ската, цуба, гарда, простая, металлическая. Медленно вытащил лезвие из ножен, тусклый блеск стали, не идеально отполированная, но прочная, вес ощутимый, тяжелее палки. Баланс казался правильным, чуть смещенным к концу клинка, хорошо для рубящих ударов. Я сделал пробное движение, которое позволял магазин, легкий взмах, проверяя, как меч ложится в руку. Вот оно, ощущение настоящего оружия, отличное от тренировочной палки, требует больше контроля, больше силы. Я пробовал еще несколько мечей, слушая комментарии отца о качестве стали, обработке, типе клинка. Он явно разбирался. Мой выбор остановился на той первой небольшой катане. Она лежала в руке правильно. «Этот, папа», — сказал я, глядя на него с твердой уверенностью, которая, возможно, чуть вышла за рамки детской. Отец кивнул. «Хороший выбор. Чувствуется, что с ним можно работать». Он договорился с продавцом о цене. Сверток денег, принесенный с миссии, обеспечил покупку без лишних вопросов. Продавец упаковал меч в длинный чехол. «Удачи в тренировках, мальчик», — сказал продавец, передавая сверток отцу. Его взгляд был проницательным. Вернувшись домой, мы развернули меч. Мама подошла, ее лицо было бледнее обычного. Она посмотрела на блестящее лезвие с явной тревогой. «Будьте осторожны», — тихо сказала она, обращаясь больше к отцу, чем ко мне. Ее страх за меня никуда не делся, он просто принял форму смирения. «Будем, Юме, обещаю», — серьезно ответил отец. Первая тренировка с мечом прошла на заднем дворе. Отец взял свой собственный меч, длинный, внушительный. «Я, мой новый, учебный». Он показывал мне, как правильно вынимать меч из ножен, нотта, и вкладывать его, саяга, как держать рукоять двумя руками, как принимать базовые стойки, те же, что были в свитках из библиотеки, но теперь показанные мастером. «Стойка, фундамент Акио», — говорил он, поправляя мою осанку. Его рука была тяжелой, но движения — точными и выверенными. «Устойчивость — это возможность быстро двигаться и наносить сильные удары». Он показал базовый рубящий удар, кириараси, простое движение сверху вниз, но вложенные в него сила и контроль были впечатляющими. Лезвие его меча рассекло воздух с резким свистом. «Попробуй», — сказал он, когда показал несколько раз. Я принял стойку, поднял меч, сделал удар. Мое движение было неуклюжим, меч дрожал в руке, траектория ушла в сторону. Вес лезвия тянул вниз. Это было совсем не то, что палка. Другой баланс, другое сопротивление воздуха, другое ощущение в мышцах. Отец терпеливо поправлял меня. «Плечи расслабь, удар идет не от плеч, а от бедер и корпуса. Меч, продолжение тебя». Он показывал снова и снова. Я повторял. Десятки раз, сотни. Мышцы рук, плеч, спины начали гореть. Запястья ныли. Думая о траектории, наставлял он. Меч оставляет линию в воздухе. Эта линия должна быть чистой и прямой. Я старался. концентрировался, анализировал свои ошибки. Почему меч вибрирует? Почему удар слабый? Почему стойка неустойчива? Сравнивал с движениями отца, с диаграммами из свитков. «Неплохо для начала», — сказал отец после часа тренировки, когда я уже едва держал меч. На его лице читалась усталость. Свои тренировки он, должно быть, тоже не прекращал, но и удовлетворение. «Чувствуешь меч, это главное, будем работать», — я кивнул, тяжело дыша, но с внутренним торжеством. Учиться у него было полезно, он давал базу, правильные ощущения, и это было идеальным прикрытием для моих настоящих тренировок. Мама вышла во двор, когда мы заканчивали. Она увидела нас, пыльных, уставших, с мечами, вздохнула. «Надеюсь, вы не переусердствовали». «Все в порядке, Юме», — ответил отец, вкладывая свой меч в ножны. «Базовые вещи. Акио молодец, старается». Я улыбнулся маме, стараясь показать, что я просто устал от тренировки, а не от борьбы с тяжелым оружием. Она подошла, вытерла пот с моего лба. В ее глазах была гордость за мое усердие и все та же глубокая тревога. «Иди помойся, потом поешь», — сказала она мягко. Ночью, в тишине сарайчика, моя настоящая тренировка началась. Я взял свой меч, уже без контроля отца. Только я, меч и свитки из библиотеки. Первые движения были такими же неуклюжими, как и днем. Но теперь не было необходимости изображать детскую слабость. Я мог толкать свое тело до предела. Повторял стойкие удары снова и снова. Чувствовал боль в каждом мускуле. Пот лил градом. Я не просто повторял движения. Я думал о них. Как ускорить удар. Как сделать его менее заметным. Как использовать инерцию своего тела и вес меча для максимальной силы, не тратя много чакры. Как объединить скорость своих движений, которые я тренировал отдельно, с точностью удара мечом. Меч в руке перестал быть чужим предметом. Он начинал становиться продолжением, опасным продолжением. Я тренировался до полного изнеможения, пока руки переставали слушаться, пока каждый удар не становился борьбой. День за днем, рутина академии, уроки, физподготовка, наблюдение за одноклассниками и учителями, тренировки с отцом, базовые, под его присмотром, с поддержанием маски, и ночные тренировки в сарайчике, интенсивные, целенаправленные, на пределе возможностей. Отец уходил на миссии, иногда на несколько дней, иногда на неделю или больше. Его отсутствие давало мне больше времени и свободы ночью. Мама беспокоилась о нем, и я поддерживал ее, играя роль заботливого сына. Это было легко, легче, чем заставлять свое тело выполнить еще один удар, когда мышцы кричат от боли. Меч лежал в ножнах рядом с футоном. Не просто подарок, не просто инструмент. Это был символ моего пути. Пути к силе, точности и смертоносности, который должен был компенсировать недостаток чакры. Цена бесстрашия требовала постоянной работы. И я был готов работать. До седьмого пота, до последней капли сил. Пока этот кусок стали не станет идеальным оружием в моей руке. Глава 11. Эхо грядущей войны. Атмосфера в Киригакуре изменилась. Туман, казалось, стал гуще и тяжелее, пропитанный не только влагой с моря, но и невысказанной тревогой. По улицам шиноби передвигались быстрее, их взгляды стали более настороженными. Разговоры в лавках и на рынке стали глуше, наполненные слухами и опасениями. Мама первой заметила изменения, которые касались непосредственно нашей жизни. «Акио, посмотри», — говорила она однажды утром, пересчитывая монеты после похода на рынок. Ее брови были сведены. Цена на рис снова поднялась, и на лекарства. Продавец говорит, поставки стали реже. Что-то происходит, что-то происходит. Я слышал эти слова от других торговцев, от рыбаков, даже от нескольких старших учеников академии, которые пересказывали обрывки разговоров взрослых. Напряжение между великими деревнями росло, границы становились опаснее, торговые пути нарушались, оборудование и провизия дорожали, потому что деревни накапливали запасы для своих армий. Мир шиноби затаил дыхание. Сидя на занятиях в академии, слушая монотонные лекции о географии страны воды или о базовых принципах командной работы, мой разум работал совсем в другом направлении. Эти новости они были знакомы, чрезвычайно знакомы, слишком знакомы. Напряжение между великими деревнями, мобилизация, проблемы с поставками, карты мира шиноби, которые я помнил из прошлой жизни, из аниме, из манги, начали оживать в моей памяти с пугающей ясностью. Третья Великая война шиноби, самая масштабная, самая кровопролитная, время, когда мир погрузился в хаос. Я вспоминал ключевые фронты, Красный круг, фронт Коноха и Вагакури, скрытый камень, самый ожесточенный, основные силы столкнутся там, мост Канаби, момент, который изменил судьбы, Минато Намикадзе, будущий четвертый Хокаге, уничтожающий тысячу шиноби камня в одиночку, Какаши, становящийся джонином, и Обито его смерть, Шаринган для Какаши, это будет мясорубка, стратегически, важный фронт, голубой круг, фронт Коноха, Кумагакури, скрытое облако, битва элитных отрядов, требовательные к ресурсам и силам, смерть Сакума Хатаке, белого клыка, на более ранней стадии войны, факт, который я помнил, это фронт, где важны отдельные сильные личности, зеленый круг, фронт Коноха, Киригакури, скрытый туман, наш фронт, сражения на побережьях, в болотах страны воды, жестокие, влажные бои, и главное, позднее вмешательство, манипуляция деревней со стороны Мадары или Обито под его личиной, кровавый туман станет еще более кровавым, это мой дом, здесь я буду участвовать, желтый круг, фронт Цунагакури, скрытый песок, борьба за ресурсы, пустыня, другой тип войны, упадок влияния песка, приход к власти четвертого Кадзекаге, сильного, прагматичного лидера, но его методы, война меняет всех, последствия, победа Коноха, но какой ценой, Минато, становящийся символом силы и надежды, и позже, Хокаге, новые союзы, новый расклад сил, и тень, которая опустилась над туманом после войны, первые шаги Обито, его влияние на Мизукаге, создание семи мечников, ужесточение Академии, все вело к этому, война изменит все, молодое поколение получит свой боевой опыт, те, кто выживут, станут легендами, или просто выжившими, Акацуки их активная деятельность начнется позже, уже в послевоенном мире, как одно из последствий этого хаоса, эта информация это не просто факты из старой истории, это карта возможностей, карта выживания, карта для восхождения, мир готовится к самому масштабному кровопусканию за десятилетия, хаос, и в этом хаосе, внутри меня что-то зашевелилось, знакомое чувство, голод, жажда, не просто необходимость, желание, сильное, всепоглощающее, кровь, мир, который готовится к войне, это мир, который готовится к смерти, массовой, бесконтрольной, смерти, которая не будет прятаться в тенях подвалов, а будет разворачиваться на полях сражений под открытым небом, смерти, которая требует исполнителей, инструментов, убийц. Я сидел на лавке в академии, слушая, как учитель объясняет основы метания сюрикенов, монотонно, методично, а внутри разворачивалась другая картина, карта фронтов, сцены битв из аниме, лица персонажей, которые станут знаменитыми, и я, маленький Акио, сидящий здесь, с полным знанием того, что грядет, война, она скоро начнется, пока другие дети и взрослые в деревне чувствовали страх, неуверенность, тревогу за будущее, я чувствовал подъем, невероятный, темный восторг, как будто мир наконец-то готовится принять мою истинную природу в полном объеме, тренировки, которые я вел, скорость, точность, скрытность, фехтование, все это было подготовкой не просто к жизни шиноби, а к войне, к выживанию в ней, и к тому, чтобы взять от нее все, что я смогу, быстрее бы это началось, желание, почти физическое, голод, который мог быть утолен только, там, в хаосе войны, где можно убивать открыто, где правила меняются, где главное, выжить и стать сильнее, голос учителя Кадзуки прозвучал громче, вырывая меня из мыслей, и помните, точность спасает жизнь, я кивнул, изображая внимательность. Точность, да, она понадобится, в огромных количествах. Вечером, когда мама снова говорила о ценах и опасности миссии для отца, его отряд снова собирали, я слушал ее, изображая понимание и легкую детскую тревогу. Надеюсь, папа будет осторожен, мама, говорил я, и мой голос звучал вполне искренне, но внутри, за маской заботливого сына, карты войны разворачивались в сознании, фронты, битвы, возможности, и нарастающий гул предвкушения. Мои тренировки этой ночью были жестче обычного. Каждый удар мечом, каждый рывок при беге, каждое упражнение на контроль чакры, все было пронизано новым, острым смыслом. Подготовка к войне, подготовка к выживанию и восхождению в этом хаосе. Мир готовился к буре, и я ждал ее, как охотник ждет открытия сезона. Моя стихия, мой шанс. Цена бесстрашия требовала крови, и скоро мир собирался предоставить ее в избытке. Глава 12. Когти под маской. 2 года, 730 дней, 24 месяца. С момента первого спарринга, первого убийства, первых шагов в академии, и с того дня, когда мир Шиноби показал свои шрамы, намекая на грядущую бурю, время не просто текло, оно превратилось в плотный, методичный процесс становления, становления меня, и приближения войны. Мир за пределами страны воды не сидел сложа руки. Новости просачивались в Киригакуре, обрывки слухов, донесения с границ, лица вернувшихся с миссии Шиноби, на которых застыла усталость, теперь смешанная с напряжением, мелкие стычки, сначала где-то далеко, на спорных территориях с землей огня или землей молнии, затем, ближе, нарастающее число патрулей на побережье, ужесточение проверок, все больше знакомых лиц, чоунинов и даже джонинов, исчезающих на недели, а то и месяцы, возвращающихся с новыми шрамами или не возвращающихся вовсе. Ситуация накалялась постепенно, но неуклонно. На рынке это отразилось ростом цен на все, от провизии до самой базовой экипировки. Мамина лавка, торговавшая кунаями и печатями, процветала, но ее лицо было постоянно напряжено. Еще одно повышение цен на сталь, вздыхала она, пересчитывая запасы. Как люди будут выживать? Люди сжимались, становились более подозрительными. Каждый день напоминал о том, что мир на краю пропасти. Академия Киригакури ответила на это напряжение своим внутренним обострением. Если раньше обучение было суровым, то теперь оно стало беспощадным. Учителя, их стало больше, и среди них попадались шиноби с тяжелыми, повидавшими многое взглядами, не церемонились. Физические нормативы выросли. Тренировки тайбзюцу стали жестче. Теория сменилась прикладными знаниями, как действовать в засаде, как маскироваться на местности, как выслеживать противника. Нас готовили не к мирной жизни шиноби, а к выживанию на поле боя. Отсев увеличился. Некоторые ученики просто не выдерживали, физически или морально. Они исчезали из классов, и никто не задавал лишних вопросов. Те, кто остался, стали жестче. Соперничество обострилось до предела. Каждый понимал, что места в элитных отрядах или даже просто выживание в грядущем конфликте достанется сильнейшим. И на фоне этого я рос. Рос в физическом теле ребенка, но с сознанием и целями взрослого хищника. 2 года – это был колоссальный срок для моего развития. Фехтование. Мой меч, купленный отцом, стал продолжением моей руки. Я тренировался с ним каждый день. С отцом, те самые базовые стойки и удары, полировка формы под его присмотром. Он был терпелив, хотя иногда его брови поднимались от того, насколько быстро я схватывал движение. «У тебя природное чувство баланса, Акио», — говорил он, поправляя мой хват, — «и упрямство. Это хорошо. Мое упрямство — это методичность и нетерпение. Ночью — истинная работа. Я перешел от базовых стоек к комбинациям, к быстрым выхватам из ножен, баттадзюцу, к движениям, позволяющим использовать скорость и низкий центр тяжести. Я учился чувствовать вес меча при каждом взмахе, использовать инерцию, чтобы удар был быстрее и сильнее, чем это позволяла моя детская сила. Я тренировал удары по деревянным манекенам, по толстым веткам, по воздуху, тысячи повторений, до тех пор, пока мышцы не запомнили каждое движение. Меч перестал быть инструментом, он стал частью меня. Контроль чакры. Академия учила основам. Прилипание к поверхностям, базовые манипуляции энергией. Я пошел дальше. Мой недостаток в объеме чакры превратился в стимул к идеальному контролю. Я мог пропускать минимальное количество чакры через тело, чтобы увеличить скорость или силу удара тайдзюцу, не расходуя много. Мог концентрировать чакру в голосовых связках для имитации звуков, или в ступнях, для бесшумного передвижения по самым сложным поверхностям. Я практиковал подавление присутствия, рассеивание своей чакры так, чтобы стать почти невидимым для сенсоров, насколько это возможно для ребенка моего уровня. Мой контроль стал инстинктивным, точным, эффективным. Это был мой главный козырь против тех, у кого были больше запасы или мощные кетки гинкай, тайдзюцу. Физическая подготовка никогда не прекращалась. Бег, акробатика, перекаты, кувырки, прыжки, полезно для уклонения и перемещения, силовые упражнения. Мое тело в 8 лет было гораздо крепче и выносливее, чем у большинства сверстников. Тайдзюцу стало быстрым, эффективным. Ударов было немного, но каждый был нацелен в уязвимую точку. Я учился использовать скорость и точность, чтобы одолеть более сильного противника. Базовые техники. Академия научила основам ниндзюцу и гендзюцу. Я освоил их быстро. Техника замещения тела, замена. Базовая дзюцу, требующая мгновенной концентрации чакры и рефлексов, идеально вписывалась в мою стратегию скорости и уклонения. Я тренировал ее до инстинктивного уровня. Техника трансформации, хинге, полезна для маскировки и сбора информации. Требует постоянного расхода чакры, но с хорошим контролем этот расход минимален. Техника клонирования, буншин, академическая версия, это иллюзорные клоны, не имеющие физической формы. Бесполезны для прямого боя, но отличны для отвлечения внимания, создания ложных целей, запутывания противника. Требует минимального количества чакры для каждого клона, что идеально подходило под мои ограничения. Я тренировал создавать несколько клонов одновременно, управляя их движениями для создания максимального хаоса. Взаимоотношения. В академии я держался в стороне, но не был изгоем. Участвовал в командных тренировках, насколько они были в нашем возрасте, выполнял задания, наблюдал за одноклассниками, за учителями. За Буза он тоже рос, его сила и хладнокровие были заметны. Он тоже тренировался усердно, предпочитая одиночество или небольшие стычки с теми, кто бросал ему вызов. Между нами не было дружбы, было молчаливое признание, оценка. Иногда наши взгляды пересекались, в них читалось понимание истинной сути происходящего. Мы были похожи в своем стремлении к силе и принятии жестокости мира. Он, с его природной свирепостью и талантом. Я, со своим расчетом и прошлым опытом. С родителями моя маска стала совершенной. Я был заботливым сыном, который усердно учится, чтобы стать сильным шиноби и защитить их в это опасное время. Я слушал их разговоры о войне, о миссиях отца, об их тревогах. Поддерживал маму, когда отец уходил на опасные задания. В их глазах я видел любовь, страх за меня, гордость за мои успехи в академии. Это была моя человеческая броня, мое убежище и мой ресурс. Они обеспечивали мне безопасность, кровь над головой, еду, снаряжение. А я давал им надежду и иллюзию нормальной семьи в ненормальном мире. Ночью, в тишине моей комнаты или сарайчика, когда маска была снята, оставались только я, меч и растущее напряжение в мире. Тренировки становились все более целенаправленными. Каждая новая техника, каждый отточенный удар, это был еще один инструмент для выживания и восхождения в грядущей буре. Мелкие стычки, это были просто первые капли. Мир стоял на пороге чего-то гораздо большего. Я чувствовал это в каждом напряженном взгляде шиноби, в каждом вздохе матери, в каждом слове учителей о долге перед деревней. Моя мечта не изменилась. Она лишь окрепла, стала более четкой, более жгучей. Война. Она должна начаться. Скорее. Я помнил эту войну. Помнил ее ужасы. Помнил потери. Но я также помнил хаос. Смену правил. Возможность для тех, кто готов был действовать без колебаний. Возможность для хищников выйти из тени. Мое тело было готово. Мои навыки были готовы. Мой разум жаждал этого. Жаждал проверить себя на прочность в настоящем бою. Жаждал выпустить на волю того, кто скрывался под маской Акио. Жаждал крови, которая была топливом для моей истинной сущности. Сидя на краю крыши Академии поздно вечером, глядя на огни Киригакури, пробивающиеся сквозь туман, я чувствовал, как внутри нарастает напряжение, мое личное, предвкушающее напряжение. Мир готовился взорваться, и я ждал этого взрыва. Ждал момента, когда маски будут сброшены, и начнется настоящая охота. Моя охота. Пусть война придет. Я готов. Я жду. Глава 13. От на арене. Воздух, густой от утреннего тумана и скрытого ужаса, вибрировал от сдерживаемого дыхания. Мы стояли, дети Киригакури, 42 человека, застывшие на пороге ада, который нам предстояло пройти. Полигон, огороженный лишь невидимой печатью и взглядами суровых учителей на периметре, был готов стать нашей могилой или первым шагом к величию. Внутренний мир большинства был вихрем страха, отчаяния, нервной бравады. Мой был вихрем чистого, голодного, ликующего предвкушения. Момент, ради которого я тренировался до изнеможения, ради которого жил в этом мире, тщательно создавая и поддерживая свою маску. Момент, когда маски сбросит все, или заставит сбросить. Казуки Сенси, как всегда, был воплощением бесстрастной воли деревни. Выжить, устранить остальных, 10 выпускников. Его слова были приговором для 32, и приглашением на пир для меня. Я почувствовал, как голод внутри становится почти осязаемым, как мышцы напрягаются в ожидании действия. Меч на бедре казался невероятно тяжелым, но в то же время легким, готовым выпорхнуть из ножен, чтобы проливать кровь. Красная дымовая шашка. Сигнал. Взрыв. Ни звука, хаоса. Тела бросились в рассыпную, как напуганные стада. Крики, первые, тонкие от ужаса, разнеслись мгновенно. Звук столкновения металла. Хрип. Глухой удар падающего тела. Запах свежей, теплой крови. Терпкий, пьянящий. Это был запах моей стихии. Я двинулся в этот хаос, не прячась, но и не бросаясь на первого встречного. Смерть была повсюду. Она была воздухом, которым мы дышали. И я вдыхал ее полной грудью, чувствуя, как каждый мускул отзывается на древний зов. Рука легла на рукоять меча. Пальцы обхватили шершавую оплетку. Знакомо, правильно. Глаза сканировали окружение, выискивая цели. Первой целью стали двое, которые, охваченные паникой, споткнулись и упали недалеко от меня. Идеально, уязвимы, не представляют угрозы. Но они, минус 2 из 42, ресурсы, которые можно убрать навсегда без лишних усилий. Я скользнул к ним, бесшумно, как тень, отбрасываемая утренним солнцем. Первый, пытаясь встать, повернул ко мне голову, глаза полны ужаса. Не дал ему даже вскрикнуть. Меч вышел из ножен с шелестом, почти неслышным на фоне общего шума. Лезвие сверкнуло. Короткое, быстрое движение, удар клинком через горло, чисто, мгновенно. Мальчик захлебнулся собственным криком, который превратился в жуткий хрип. Кровь хлынула, фонтаном ударив в туман. Тело рухнуло, дергаясь в конвульсиях на земле. Второй, увидев это, завопил дико, первобытно, и попытался отползти, роняя куной. Его лицо было искажено чистым, абсолютным ужасом. Он понял, что происходит. «Наслаждайся». Мой меч опустился, не обухом, острием. Удар сверху вниз, нацеленный точно в сердце, пробил грудную клетку с хрустом. Мальчик вздрогнул всем телом, глаза вылезли из орбит, изо рта сорвался лишь булькающий стон. Он затих, окончательно. Два, внутри, не просто удовлетворение, триумф, яростный, ликующий, электрический всплеск, пронесшийся по телу, наполняя каждую клетку дикой, пьянящей радостью. Это было именно то, чего я ждал. Хаос, смерть, возможность действовать без ограничений. Да, вот оно, кровь, наша стихия. Запел голос, его вибрация отдавалась в каждой клетке моего существа. Охота началась, убей их всех. Это был не приказ, а гимн. Гимн моему истинному я. Я быстро забирал оружие и припасы у тел, ресурсы были ценны. Очистил лезвие меча от траву. Кровь густела, мешала. Затем снова растворился в лесу, двигаясь к центру полигона. Хаос первых минут, лучшее время для истинной охоты. Слабые и дезориентированные, легкая добыча. Из леса доносились звуки боев, менее хаотичные, более целенаправленные. Те, кто справился с первоначальной паникой, начали искать себе подобных или, наоборот, уязвимые цели. Звон мечей, чьи-то крики, более взрослые, более тренированные, не испуг, а ярость или боль, завершающиеся хрипом смерти. Я двигался методично, осматривал каждый куст, каждое дерево, уши напряжены, улавливая малейшие звуки. Глаза сканировали тени, не спешить, выждать, позволить другим истощить себя, проявить свои слабости, но не упускать свои возможности. Я наткнулся на бой у ручья. Трое сражались против одного, типичная для начала ситуация, когда испуганные дети объединяются против кого-то, кто кажется сильным или просто попался на пути. Я наблюдал из тени деревьев. Трое атаковали неуклюже, их движения были не скоординированы. Один защищался отчаянно, используя базовые блоки и уклонения. Он кричал от страха. Его противники смеялись. Жестокость, которая только просыпалась в них, была видна в их глазах. Они наслаждались процессом. Слишком много шума и слишком много лишних людей, наслаждающихся тем, что не заслужили. Я вышел на берег ручья чуть выше по течению, не к основной группе, к тем троим. Их спины были частично открыты, сосредоточены на своей жертве. Идеально. Мой меч снова вышел из ножен. Первый, тот, что стоял ближе всех, его лицо искажено злорадством. Удар клинком через поясницу, перерезать позвоночник, лишить возможности двигаться. Он рухнул, его ноги безвольно подогнулись. Взвыл от боли и шока. Второй и третий, услышав крик товарища, обернулись. На их лицах шок и ужас. Они увидели меня, маленького Акио, с окровавленным мечом. И в моих глазах они увидели то, что я перестал прятать. Никакой маски, только чистое, холодное намерение убивать. «Бей!» — закричал голос. «Используй их шок, наслаждайся их страхом». Я не дал им опомниться. Мое тело двигалось на пике своих возможностей, скорость, натренированная годами. Первый удар, в сторону, парировать куной, который один из них инстинктивно метнул. Звон, отбил оружие, мгновенно сократил дистанцию. Второй удар мечом, режущий, через оба бедра второго нападавшего, глубоко, лишить подвижности навсегда. Он завопил, катаясь по земле от боли, кровь мгновенно пропитала ткань. Третий, самый крупный, бросился на меня с диким криком. Ярость, слепая, неконтролируемая, глупость. Я ушел с линии атаки, используя минимальное движение, скользнул в сторону. Его меч пронесся мимо меня. Мой меч ударил в ответ, колющий удар под ребра, нацеленный на внутренние органы. Острие вошло глубоко. Он задохнулся, глаза вылезли из орбит, изо рта хлынула кровь. Он рухнул, дергаясь на земле, его конечности непроизвольно дергались. Еще трое. Счет, 8. С учетом того, что он не добил раненого в ручье, но те трое убиты. Внутри, буря наслаждения, видеть страх в их глазах, чувствовать сопротивление тел, преодолевать его, чувствовать, как меч входит в плоть, как жизнь покидает противника. Это было пьяняще, лучше, чем адреналин прошлой жизни. Это было чистое, первобытное торжество хищника. Да, да, да. Голос ликовал, его вибрация отдавалась в каждой клеточке моего существа. Мы, победители, мы, охотники, убей их всех. Раненый ученик, которого трое загоняли, сидел у скалы, глядя на меня, его лицо было испачкано слезами и грязью, глаза широко распахнуты. Он не двигался. Я подошел к нему. В его глазах не было ничего, кроме ужаса и осознания собственной ничтожности перед лицом такой силы и жестокости. Я не стал его добивать. Он был сломлен, не представлял угрозы. Он выбыл из игры психологически. Пусть живет, пусть помнит. Полезный свидетель моей силы и того, что бывает с теми, кто не готов быть безжалостным. Я быстро забрал оружие у тел, очистил клинок, который теперь был покрыт вязкой, красной кровью. Запах стоял в воздухе, сильный, металлический, запах победы. Я двигался дальше по полигону, который превращался в поле боя, усеянное телами. Слышал стоны раненых, крики тех, кого добивали. Звон стали стал постоянным фоном. Атмосфера сгущалась, становилась все более гнетущей для большинства, но не для меня. Для меня она становилась все более комфортной. Я натыкался на тела. Некоторые были убиты неумело, грубо, рваные раны, сломанные конечности, искалеченные лица. Другие, чисто, одним ударом, идеально. Чья работа? Забуза. Кто-то еще, кто освоил основы, неважно. Главное, их число уменьшалось. Мой счет рос. Мой путь вел меня через руины, через лес, к центру полигона, где, как подсказывал инстинкт, находились сильнейшие из оставшихся. Я искал, не только выживших. Я искал его, того, кто был на той же волне, того, кто понимал. Я почувствовал его присутствие издалека, ауру силы, сосредоточенности, и в ней не было страха, как магниты, притягивающиеся сквозь хаос. Я пошел на этот зов, меч в руке, готовность абсолютная. Я вышел на большую каменистую поляну, скрытую в глубине полигона. Туман вился у самой земли, и он был там, Мамачи-Забуза. Стоял, тяжело дыша, его одежда была разорвана в нескольких местах, на лице, ссадина. Он тоже сражался, усердно. Его меч, тот самый, что я видел в первый день Академии, был покрыт кровью до гарды. Он выглядел усталым, но в его глазах не было усталости, только холодная решимость. Он поднял взгляд, когда я вышел из-за валунов. Его глаза сузились, он узнал меня, и, кажется, увидел, что я изменился, или просто показал свою истинную суть. На моем лице не было страха, на моем мече была кровь, много крови. Акио, его голос был низким, хриплым от напряжения, не вопрос, констатация, и в этом слове чувствовалось признание, признание достойного соперника. В его взгляде проскользнуло понимание, он видел, что я делал, или чувствовал. Я не ответил, слова были не нужны, я занял боевую стойку, меч приготовился. Забуза кивнул, с его губ сорвалась легкая улыбка, не веселье, а признание. Признание равного, вызов принят. Он тоже принял свою стойку. Началось битва, которой суждено было стать легендой в узких кругах учителей и выживших. Битва между двумя будущими монстрами Киригакури. Нестремительная атака, как с теми, кто слабее. Сначала танец, осторожное кружение по поляне, оценка, чтение движений, намерений, дыхание. Наши шаги по камням были почти бесшумными, Несмотря на усталость, годы тренировок стерли лишние звуки. В воздухе повисло напряжение, гораздо более концентрированное, чем во всем остальном полигоне. Это был бой не на жизнь, а на превосходство, на право быть сильнейшим в этом поколении.